Глава 7. «Правда!» — произносит на выдохе подруга и медленно опускается на стул, не сводя с меня взгляда. Сначала об этом мне рассказала сотрудница, а после я имела честь познакомиться с его женой. Знакомство было не из приятных. Пресекаю рвущийся из Лены поток, сразу оповестив, что к жене Маркова симпатии не прониклась. И да, проблема в разделе имущества. Точнее, в акциях компании. «Ты все это узнала за 3 дня?» Информация пришла ко мне независимо от моего желания. Закатив глаза, разбираю продукты и обдумываю, что приготовить на ужин с учетом возможности не готовить и завтра. «И какая она?» «Кто?» «Его жена». «Ты же ее видела». Удивленно смотрю на Лену, которая год назад рыдала на этой кухне сразу после разоблачения капибарчика. «Да, нет, не совсем так». «В смысле?» Подруга нервно мнет пальцы, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Ты же говорила, что жена Маркова посещала вашу клинику». «Посещала», — кивает в подтверждение своих слов. «Я увидела фамилию Маркова в графике, а вечером сказала об этом». В шутку спросила, не его ли жена была на приеме, а он подтвердил. Осмысливаю сказанное, понимая. Лена могла до сих пор находиться в неведении, просто потому, что Марков не планировал рассказывать о своем семейном положении. Она его подловила, а он, не успев сориентироваться, выдал правду. Мыслями возвращаюсь к боссу, вспоминаю его слова о супруге и причинах развода, и снова не вяжется. «Вид!» Перевожу взгляд на Лену. «Я здесь!» Размахивает перед моим лицом руками. «Я уже привыкла, что там...» Указывает на мою голову. «Происходит активный мыслительный процесс, но он явно отражается на твоем лице». Действительно, подруга, как никто, знает, что моя мимика напрямую связана с мыслями. И это, в принципе, всегда меня выдает. «А он фото жены не показывал?» Отрицательно мотает головой. «А имя называл?» «Снова нет. Она была записана на прием. Там же имя стоит?» «Нет, фамилия и инициалы, но я не запомнила». Пожимает плечами. «А после не смотрела, потому что он все подтвердил. А зачем тебе?» «Да так». Отмахиваюсь и подхожу к столу, чтобы начать чистить картошку, погружаясь в собственные мысли. И все же хочу прояснить спорные моменты. «А он почему такой уставший?» «В смысле?» Ленка воодушевляется, встряхиваясь и сосредоточившись на мне. Глаза красные, движения заторможенные. Говорит через силу, будто на последнем издыхании, и вот-вот свалится от перенапряжения. И да, я работаю со среды, и Марков дважды ночевал у себя в кабинете. Как-то объяснял этот момент. «Сказал много работы, но я бы не сказала, что он устал. Мы виделись позавчера». Много говорил, делал комплименты, смеялся, был очень активным в... Ленка прокашливается, и я понимаю, в каком именно месте босс был активным. «Смеялся? Ты ничего не путаешь?» Вопросительно смотрю на Лену. «Я сегодня впервые увидела его улыбку. Да и полноценной улыбкой это сложно назвать. Вид! Он живой, веселый, активный, словно моторчик!» Замираю в неоконченном движении с ножом для овощей и вновь представляю Маркова. Живой, веселый, активный. Кто ты, человек, о котором говорит подруга? Возможно, мой вопрос покажется странным. Беру паузу, формулируя мысль. А мы точно говорим об одном человеке? Лена замолкает, уставившись на меня, но я в ожидании ответа не отвожу взгляд. Всем видом показывая, что настроена получить объяснение от подруги. «Александр Марков, генеральный директор Морал Групп, 37 лет, высокий, темные волосы, карие глаза, в браке 10 лет, детей нет». «Про детей знала?» «Позавчера спросила. После нашего с тобой разговора решила прояснить некоторые моменты. Он повторил, что находится в процессе развода, ты подтвердила эту информацию». «Получается, все, что он говорил, правда?» «Почти», — спешу огорчить подругу. «Его жена ничем не болеет». «А зачем солгал?» «Возможно, момент с разделом имущества показался недостаточной причиной, и он решил дополнить его болезнью, чтобы ты смиренно ждала и не подгоняла с разводом». «Я и не подгоняю», — рассматривает свои ногти, смущаясь и переводя взгляд. «Так, иногда спрашиваю». «Иногда?» — демонстративно фыркаю, закатив глаза. 20 раз в день?» Лена прибедняется, потому как я, знающая ее еще со школы, могу сказать точно. Если она настроена что-либо получить, достанет и мертвого. Поэтому предполагаю, что босс получает вопросы о разводе от Лены чаще, чем посещает туалет. «Нет, действительно не часто. Да, вновь задала некоторые вопросы после нашего с тобой разговора. Но теперь буду сдержанной. Он в процессе развода, что является правдой. А ты знаешь, когда он разведется?» «Понятия не имею». «А его жена ничего не говорила?» «Говорила лишь о встрече по этому поводу, точнее, о соглашении». «А когда встреча?» «Они не договорились при мне, возможно, позже созвонились». Вспоминаю, что в машине Марков активно общался посредством сообщений. «Или списались?» «Посмотри его телефон». «Чего?» — повышаю голос, направляя негодование на подругу. «Лен, ты как себе это представляешь?» «Ну, он же выходит куда-то», — разводит руками. «Вдруг оставит в кабинете. Зайди и посмотри». «А ты часто куда-то идешь и оставляешь телефон?» «Никогда». «С чего ты взяла, что он так делает?» «Потому что я знаю его 2 года. Когда проходят наши встречи, он откладывает телефон на стол и не прикасается к нему». «В таком случае почему сама не посмотришь?» «Там пароль, отпечаток пальца». «Интересно». Закончив с чисткой картошки, складываю руки на груди и готовлюсь объяснить Лене, что не все так просто, как она себе представляет. «То есть ты, — указываю на нее пальцем, — проводишь с Марковым по несколько часов и не можешь забраться в его телефон. А я, — тычу тем же пальцем себе в грудь, — обычная секретарша, способна залезть в телефон босса. Лен, не сходится». «Что именно?» «Наша с тобой логика не сходится. У тебя с ним личные отношения, что автоматически делает тебя самым близким человеком, одним из близких». Спешу поправить себя, прикидывая, что таких близких, как Лена, может быть множество. «После жены», — недовольно кривит губы. «Она до сих пор занимает значительную часть его жизни и имеет влияние». «Я бы так не сказала. Сцена в ресторане дала понять, что дистанция между супругами существенная и увеличивается по мере того, как требования Юлианны возрастают. Да и живет он один». «Ты в его квартире была?» Пищит и, кажется, сейчас лопнет от удивления. «Да, сегодня. Вручил ключи, попросил взять сменную рубашку». «Ты видео сняла?» «Зачем?» И я откровенно не понимаю, с какой целью совершать озвученное действие. «Как зачем, Вит? Мы же договорились. Ты устраиваешься к нему на работу и выясняешь все нюансы жизни». «Правильно. Тебя ведь интересовало, действительно ли Марков разводится. Он разводится, все». «Нет, Виточка, не все». Лена принимает враждебную позу. «Я хочу знать больше. Каждый его шаг, кто приходит и звонит. Хочу быть уверена, что после развода он останется со мной». Подруга наступает на меня, доказывая правоту своих слов. «И если вдруг кто-то, — переходит на виск, — станет на моем пути, я ее убью! Я буду бороться за свое счастье!» Замираю, оценивая состояние той, что серьезно настроена выгрызть свое счастье, даже если это самое счастье решит иначе. Как по мне, бороться должен мужчина. «Ты в каком мире живешь, Вита? Мужчина? Бороться? Ты себя-то слышишь?» Фыркает, опускаясь на стул, закидывает ногу на ногу и осматривает меня, словно поясняет прописные истины, которые я, дура набитая, не желаю принять. «Ты должна убедить мужчину, что именно тебя он ждал столько лет, вышагивая по земле без смысла и возможности счастья. Именно ты идеальная, понимающая, сочувствующая и покорная. Именно с тобой он будет чувствовать себя нужным, важным и вообще самым-самым. И никто, — выделяет последнее слово, размахивая в воздухе пальчиком, — не сможет дать ему того, что дашь ты». Пламенная речь из уст подруги дезориентирует на пару минут, давая понять, что, возможно, я не так хорошо знаю блондинку, которая сидит передо мной. Именно это способно на многое, чтобы заполучить Маркова и занять место Юлианны. А как же любовь? Я его люблю. Кстати, это тот самый случай, когда я не просто хочу заполучить обеспеченного мужчину, а еще и испытываю к нему искренние чувства. А еще очень хочешь замуж. Не спорю, и тебе пора. В смысле? Вид, нам почти 30. Просто напоминаю. Разводит руками, будто я забыла свой год рождения. Еще пара-тройка лет, и на нас уже никто не посмотрит. Интересное умозаключение. Напомню тебе о моей матери, которой 52, и она сейчас в свободном путешествии. Она исключение из правил. Она доказательство, что счастье можно найти в любом возрасте. Кстати, довольно состоятельное счастье. Удивительно, но избранник мамы, Федор Андреевич, оказался состоятельным вдовцом, желающим вступить в брак повторно. Последний месяц они путешествуют по России, присылая мне фото и видео. Я рада за нее, но сама отношениями похвастаться не могу. Ты намекаешь, чтобы я искала вдовца? Я намекаю, чтобы ты не подгоняла Маркова. Мужчинам не нравится давление. Именно поэтому ты на Вадима и не давила. Лена знает, куда бить. Напоминание о бывшем и неозвученная причина ухода погружают нас в тишину. Я до сих пор считаю, что Вадик лгал, сказав о новой женщине. Не было ее тогда, нет и сейчас, судя по тому, что он до сих пор не женат и знакомым свою пару не представил. Общие друзья стали его друзьями. Но иногда я перекидываюсь с кем-то из них парой слов или смотрю фото, где бывший всегда один. «Извини», — шепчет подруга, подойдя сзади и положив ладони на плечи. «Пора тебе кого-нибудь найти». «Пока не находится». «Что, в морал-групп нет ни одного привлекательного мужчины?» «Есть, но напоминаю тебе, подруга, что я замужем». Поднимаю правую руку, показывая кольцо. «И несвободная секретарша — главное условие моего нахождения в компании Маркова». «А, кстати, почему?» «Потому что все, кто занимал это место до меня, со скоростью света оказывались замужем, покидая босса и заодно компанию». «Ого!» «Кстати, мысль приходит неожиданно. А почему ты не устроилась к нему? Он рядом, плюс волшебное место, равно долгожданный брак». «Он сказал, что лучше, если о наших отношениях не будут знать до развода». И снова сомнение. Марков показался мне серьезным и прямолинейным. Но, возможно, он такой лишь на работе. Да и знаю я его 3 дня, что является недостаточным для подробной характеристики человека. А может, он вообще не рассматривает Лену в качестве той, что станет официально Марковой? «А он что-то обо мне говорил?» «Нет», — Лена мотает головой, а после задумывается. «Сказал лишь, что временно остался без помощника. Знаешь, он даже о собеседовании не говорил. И об условии». Бросает взгляд на обручальное кольцо. «Опасался, что будешь ревновать?» Подмигиваю подруге, которая вмиг напрягается. «Я у него спрошу», — уверенно заявляет, и я понимаю, что Маркова ждет допрос с пристрастием. «Только осторожно, Лен, если ты, конечно, хочешь, чтобы я и дальше продолжила трудиться в морал-групп». «Хочу, очень хочу, Виточка!» «В таком случае, если мы вдруг с тобой окажемся на одной территории, ты должна сделать вид, что мы незнакомы». «Конечно!» «И не говори обо мне, имени не называй, подробно не описывай, ясно?» «Да, да. Но знаешь, я тут подумала, как быть, когда я выйду за него замуж? Ты же моя лучшая подруга, и я хочу, чтобы ты стала свидетельницей на моей свадьбе. А если он поймет, что мы все это организовали для слежки, тогда...» «Вот когда назначите дату свадьбы, тогда и подумаем». Обрываю Лену, не желая тратить пятничный вечер на бессмысленные прогнозы. К тому же не хочу разочаровывать подругу, потому как мне кажется, что Марковой ей не стать. Интуитивно понимаю, что босс выберет в жены кого-то другого. «Договорились!» Ленка вновь приближается и виснет на мне, пока я дочищаю овощи, чтобы приступить к готовке. В этот момент ее телефон оповещает о сообщении, а после прочтения на лице подруги появляется блаженная улыбка. «Мне пора!» Капибарчик готов посвятить мне приятный вечер. Не провожаю, ты знаешь, где дверь. Слышу шорохи в прихожей, а спустя несколько минут входная дверь закрывается. Наконец тишина и возможность погрузиться в мысли. Анализирую разговор с Леной, все больше удивляясь, насколько разным может быть Марков. Но может только так и правильно. Личные моменты остаются за пределами компании, являя всем сосредоточенного босса. Но не может же он быть настолько разным. Скорее всего, пока босс для меня закрыт. Он тоже присматривается, определяя степень доверия к новому человеку. И да, я намеренно предупредила Лену о сокрытии нашего общения, потому что планирую задержаться в морал-групп хотя бы на несколько месяцев, пока не подыщу место с достойной оплатой. Мне всего-то и требуется исполнять свои обязанности без нареканий, проявлять рвение и не испытывать симпатии к боссу. Легче легкого,